К нашему окну подошел граф с явным намерением поговорить с хорошенькой Оленькой. «Мой друг говорит на трех европейских языках, но не умеет говорить с женщинами. Он как-то не кстати постоял около нас, нелепо улыбнулся, промычал «мда» и отошел вспять к графину с водкой. «Вы, когда входили сюда в комнату, — сказал я Оленьке, — пели «Люблю грозу в начале мая». Разве эти стихи переложены на песню?» «Нет, я пою по-своему все стихи, какие только знаю». Я случайно оглянулся назад. На нас глядел Урубенин. В глазах его я прочел ненависть, злобу, которые вовсе не идут к его доброму мягкому лицу. «Ревнует он, что ли?» — подумал я. Бедняга, уловив мой вопросительный взгляд, поднялся со стула и пошел зачем-то в переднюю. Даже по его походке было заметно, что он был взволнован. Удары грома один другого сильнее и раскатистее стали повторяться все чаще и чаще. Молния беспрерывно красила в свой приятный ослепительный свет небо и сосны, и мокрую почву. До конца дождя было еще далеко. Я отошел от окна к этажерке с книгами и занялся осмотром Оленькиной библиотеки. «Скажи, что ты читаешь, и я скажу, кто ты». Но из добра, симметрично покоившегося на этажерке, трудно было вывести какое бы то ни было заключение об умственном уровне и образовательном цензе Оленьки. Тут была какая-то странная смесь. Три хрестоматии, одна книжка Борна, задачник Евтушевского, второй том Лермонтова, Шклеревский, журнал «Дело», поваренная книга, складчина. Я мог бы насчитать вам еще более книг, но в то время, когда я взял с этажерки складчину и начал ее перелистывать, дверь из другой комнаты отворилась, и в зал вошел субъект, сразу отвлекший мое внимание от Оленькиного образовательного ценза. Это был высокий жилистый человек в ситцевом халате и прорванных туфлях с достаточно оригинальным лицом. Лицо его, исписанное синими жилочками, было украшено фельдфебельскими усами и бачками и, в общем, напоминало птичью физиономию. Все лицо было вытянуто вперед, словно стремилось к кончику носа. Такие лица называются, кажется, кувшинными рылами. Маленькая головка этого субъекта сидела на длинной худощавой шейке с большим кадыком и покачивалась, как скворечня на ветре. Странный человек обвел нас мутными зелеными глазами и уставился на графа. «Двери заперты?» — спросил он умоляющим голосом. Граф поглядел на меня и пожал плечами. «Не беспокойся, папаша», — сказала Оленька, — «все заперто, иди в свою комнату». «А сарай заперт?» «Он немножко того, трогается иногда», — шепнул Урбенин, показываясь из передней. «Боится воров, и вот, как видите, все насчет дверей хлопочет». «Николай Ефимович», — обратился он к странному субъекту, — «иди к себе в комнату и ложись спать. Не беспокойся, все заперто». «А окна заперты?» Николай Ефимович быстро обегал все окна, попробовал их запоры и, взглянув на нас, зашаркал туфлями в свою комнату. «Находит на него иногда на беднягу», — начал пояснять по его уходе Урубенин. «Хороший, славный такой человек, знаете ли, семейный, и такая напасть. Чуть ли не каждое лето в уме мешается».